Иного выхода нет, как только идти вперед и вперед, мимо всех тех препятствий, которые так щедро разбросаны на пути достижений, ведущих к владыке. Если останавливаться перед каждым и перед каждым задерживаться, то не будет ли это шагом пигмея? Ведь так можно не только задержаться, но и остановиться совсем. Но даже задержки недопустимы, ибо те, кто следует за владыкой, стремительно двигаются вперед. Не может остановиться движение небесных светил, подчиняясь законам природы. Также не может остановиться и дух, не нарушая законов своей эволюции. Конечно, остановки бывают, а за ними движение вспять, но это уже инволюция духа. Падшие души. Сколько их отемняет ауру Земли? Куда же направлено движение их? Не вниз ли? Не в бездну ли? Потому когда путь решен и выбор сделан, пусть уже не сможет остановить ничто. А чудище мрака, сторожащее повсюду путника великого пути и отовсюду ему угрожающее, и принимающее различные облики и личины, и противодействующее сочетание внешних условий, остаются лишь символами преодоления и победы над всем, что мешает идти. Мимо, мимо, мимо их всех, бесповоротно решив, что отныне ничто не задержит устремленного бега к владыке.